Однако, как только они собрались отправиться на банкет, Вжуха, Вжешух, высшие эльфы обладали более чутким слухом, чем люди, а потому они первыми услышали шум. Они напряглись и начали озираться по сторонам, в то время как воздух над столом начал вибрировать. Затем, откуда ни возьмись, появилась волна света. Порядком смущенный Элукард тут же закричал: «Этот путь, это королева Дриад, что, черт возьми, случилось? Вы вошли в Рататаскар без нашего разрешения». Где-то вдалеке послышались крики, а фон вокруг субъекта вмешательства покраснел. Поняв, что происходит, Тиа сглотнул. Вскоре после того, как Элукард закончил кричать, раздался чей-то огорченный голос: «Ах, простите меня, пожалуйста, но, объясните, что случилось? После этого я тщательно исследую причины вашего поведения». По словам темного эльфа, изображение, висящее в воздухе, изменилось. До их ушей донеслись ужасные крики, а глазам предстали дриады и энты, поглощенные пламенем. Кроме того, все собравшиеся увидели и сам источник трагедии. Огненный великан, кто-то пробормотал, увидев, как огромный великан без разбору сжигает лес. С каждым его шагом все вокруг покрывалось пламенем, а его огненный меч сжигал энтов и дриад, словно те были гнилыми листьями. Сцена, где его ноги превращали землю в магму, сама по себе была настоящим кошмаром. «Это он!» Теодор уставился на происходящее, в то время как мастер Белой Башни оставался безмолвным. Согласно Глоттани, Левитайн был автономным маневренным гримуаром, а огненным великаном была его вторая форма. Если будет снято еще две печати, то он превратится в монстра мастерского уровня, с которым они не могли себе позволить столкнуться. Глава 106. Экзотические гости. Часть 4. Раз он только во второй форме, то время еще есть. Проблема в том, как мне все это объяснить. Теодор спокойно вспомнил информацию о Левитайне, услышанную от Глоттани. Мир, в котором все пылало. И небо, и земля, и моря. Муспельхейм был запечатанным миром. Это был кристалл силы, цель существования которого заключалась в сжигании всего живого, и являлся одним из немногих гримуаров, которые могли освобождать свои печати без участия пользователя. Первой формой было огненное животное, которое сжигало деревья. Вторая форма – огненный великан, воплощение пламени, которое они видели на проекции. Это уже было на уровне национальной катастрофы и требовало проведения масштабной операции по ее ликвидации. Однако все это было почти ничем по сравнению с третьей и четвертой формами. Тиа вспомнил то волнение, которое он почувствовал, тогда впервые услышал его. «Фафнир», — мысленно произнес он. Третья форма была переходной и представляла собой огненный вихрь, который должен был воспроизвести дракона. Четвертая форма Левитайна фактически порождала дракона, которых по праву называли самыми сильными существами в мире. Это был злой древний дракон, который существовал исключительно ради того, чтобы сеять хаос и разрушение. Сгорал даже воздух, который соприкасался с его чешуей, а земля, затронутая его дыханием, становилась настолько сухой, что ни одно семя на ней больше не могло прорасти. Там, где проходил Фафнир, оставались лишь безжизненные пустыри, лишенные права на дальнейшую жизнь. Жадный гримуар привел довольно простой пример. Красное плато – ничто иное, как результат действий Фафнира. Правда, затем Глоттани добавила скучающим голосом: «Левитайн – это автономный гримуар маневренного типа, однако он будет оставаться бездействующим, пока не приблизится к лесу. Все это вызывает множество сомнений. Ты думаешь, кто-то намеренно создал эту ситуацию?» В этом предположении был смысл. Он не знал, что за ублюдок на такое решился, но он явно был не слишком умен. Все это могло привести к такой масштабной катастрофе, которую даже представить себе было сложно. В тот момент, когда Левитайн достигнет четвертой формы, эта эпоха подойдет к концу. Человек, который это сделал, самый настоящий глупец, раз этого не понимает. Глоттани, существовавшая в этом мире уже тысячи лет, дала по-настоящему беспощадную оценку. Даже если Бландилла и Вероника, самые могущественные маги современного мира, присоединятся к семи мечам империи, они не смогут даже подобраться к Фафниру. Эту форму нельзя было сопоставлять с пятой или шестой, которая требовала существования владельца, но даже такой противник был слишком силен, чтобы тягаться с ним. Поэтому единственный путь для Теодора и его группы заключался в том, чтобы подавить Левитайна до того, как он достигнет четвертой формы. «Ты – отвратительное создание. «Как долго ты будешь бесчинствовать в наших землях?» В этот момент со стороны проекции, плавающей в воздухе, раздался чей-то крик. Человек, который решился проявить такую храбрость перед лицом огненного великана, сжигавшего все живое, определенно не мог быть обычным. Поскольку все члены делегации проявили оживленную заинтересованность личностью этого храбреца, высшие эльфы, заметно повеселев, воскликнули: «Ох, наконец-то он прибыл! Хранитель Эллаим! Не знаю, что это за существо, но раз рядом с ним находится второй родитель, о нем можно больше не беспокоиться». Среди всех собравшихся лишь один высший эльф полусонно пробормотал: «Нет, опасно». Вскоре после этого хранитель, посланный эльфхимом, нанес удар по огненному великану. Этот эльф не был лучником, как Эдвин. Деревянное копье, ярко сияющее серебряным светом, полетело прямиком в грудь монстра. «Угасни!» — прокричал воин. Магма затвердела, и пламя, сжигавшее деревья, тут же погасло. Огненного великана начал окутывать мистический холод. Дриады воспользовались этой задержкой, чтобы покинуть опасную зону. Одновременно с этим хранитель выкрикнул: «Заморозка!» И огненный великан застыл. Его руки и ноги задубели, а его тело покрылось толстой коркой льда. Огненный великан пытался было сопротивляться этому воздействию, но окутавший его лед не таял. Вскоре монстр полностью замерз, превратившись в ледяную статую. Ао! Когда атмосфера в зале заседаний расслабилась, Ная, тихий высший эльф, впервые за все время закричала: «Эллаим, немедленно уходи оттуда!» «Ная!» Голос Наи всегда был полусонным, а потому Эллаим, немало удивленный столь внезапным изменением, резко отскочил назад. Более того, недоумение вызвал не только ее громкий голос, но и тон, который шел вразрез со спокойной ситуацией. Та, кто произнесла эти слова, Ная, была самой мудрой из высших эльфов, и ее пророчество оказалось правильным и на этот раз. Хрух, что? Земля, на которой только что стоял Эллаим, раскололась, и по ней потекла лава. Если бы хранитель остался на своем месте, то от него не осталось бы и следа. По его позвоночнику пробежала волна холода, когда он увидел трещины, образовавшиеся на ледяной корке огненного великана. Его попытка обездвижить монстра оказалась бессмысленной. Пока Эллаим таращился на великана, люди, находящиеся в зале заседаний, посмотрели на Наю, которая предупредила о нападении раньше, чем кто-либо другой. Она всю встречу храпела, а потому они никак не ожидали от нее такой активности. «На что уставились?» — спросила Ная с темными кругами под глазами. В них больше не было сонливости, что доказывало чрезвычайность этой ситуации. Алукард, знавший ее долгое время, хорошо понимал, что значит то или иное выражение лица его коллеги, и поспешно спросил: «Ная, ты знаешь что-то про этого монстра?» «Ну, частично». «Частично» — это был довольно двусмысленный ответ. Ная кивнула и указала в сторону проекции. «Я читала упоминание об этом в одном старом мифе. Это воплощение огня из другого мира, живое пламя. Это ходячее разрушение, жаждущее сжечь всю жизнь на земле, называется Левитайном». «Левитайн?» «Да, это древний кошмар, который сжег наших первых родителей, изначальные древа мира и наших предков. Также существуют упоминания о великане, трансформировавшемся в дракона. Это все, что мне известно». Люди, собравшиеся в зале заседаний, начали бормотать. Старые эльфийские мифы для людей и вовсе были давно позабытым прошлым. Сейчас же были времена, когда больше не существовало архимагов 9 го-круга, а мечники, которые взмахом своего меча могли перерубить гору, считались давно забытыми героями. Ни один из присутствующих здесь людей и эльфов не мог противостоять существам, которые в те времена назывались монстрами. Так или иначе, Теодор был единственным, кто был доволен прозвучавшим словам. «Хорошо, это хорошо. Было бы тяжело, если бы я первым озвучил эту историю, так что теперь я просто могу прикрепить ее к уже сформированному скелету. Это даст мне возможность получить помощь от Эльфхейма, не вызывая лишних подозрений». В этом зале он знал о Левитайне больше, чем кто-либо еще. Однако, ему было крайне нежелательно первым раскрывать всю известную информацию. Если даже эльфы не могли связать это существо со старым мифом, то как мог это сделать молодой человеческий маг? Нет, Теодору определенно не следовало брать у них кредит доверия, и он мог лишь подтолкнуть эту историю в желаемом направлении. И вот, благодаря высшему эльфу, Нае, теперь он мог раскрыть часть информации о Левитайне. Теодор осторожно поднял руку. «Теодор, что-то случилось?» «Что?» Эллиноя и мастер Белой башни первыми заметили движение Теодора и бросили на него непонимающие взгляды. В то время как Эллиноя забеспокоилась, мастер Белой башни, похоже, боялся, чтобы Теодор не ляпнул никакой глупости. Несмотря на это, следующие, прозвучавшие из его уст слова, стали поворотным моментом на собрании. «Я тоже слышал о Левитане. Что? Правда?» Естественно, реакция высших эльфов была более чем бурной. Алукард подскочил со своего места, а глаза Эллиноя и Люми полезли на лоб, став в несколько раз больше обычного. Теодор медленно кивнул. Чтобы не дать никому возможность начать себя расспрашивать, он решил рассказать все сам. «Извините, но я не могу раскрыть источник моей информации. В нашем королевстве есть секретное собрание книг, распространение знания из которого строго запрещено. На этот раз пришла очередь удивляться членам делегации из Милтара. Может, это нулевая библиотека? Возможно, возможно. Этот молодой человек получил национальное достояние из рук его величества, так что нельзя отрицать вероятности, что он был допущен в нулевую библиотеку. Однако такие знания в столь юном возрасте». Тиа с удовлетворением улыбнулся, услышав все эти голоса. Он не думал, что они так быстро поверят этому оправданию. Впрочем, Теодору было вполне достаточно и того, чтобы они все списали на нулевую библиотеку. Как-то раз Вероника ему рассказала, что за безопасность нулевой библиотеки отвечает мастер Белой башни, но при этом он не интересовался всем ее содержимым. Таким образом, невозможно будет вывести Теодора на чистую воду, не прочитав все книги в нулевой библиотеке. А потому неудивительно, что никто не стал допрашивать Тиа. Теперь ему просто нужно было доказать правдивость существующей у него информации. Тем более высших эльфов не интересовал источник его информации. Даже если они будут доподлинно знать, что он собой представляет, это не изменит ситуацию. Единственное, что сейчас было для них важно, это способ преодоления произошедшей катастрофы. Ная самой первой восстановила свое самообладание и мягко произнесла: «Теодор, я знаю о благих делах, которые вы сделали для нас, но то, что происходит сейчас, связано с судьбой всего нашего народа. Пожалуйста, поймите, что вес ваших слов может стать бременем». «Да, я все понимаю. И еще, извините меня, но можем ли мы с этого момента разговаривать через Рататаскр?» Перед тем, как Теодор успел как-то отреагировать, Эллиноя вскочила и гневно закричала: «Ная, ты смеешь сомневаться в искренности Теодора? Нам просто нужно быть осторожнее, чем обычно». «Нет, это не так. Ты настаиваешь на этом потому, что через Рататаскр не может пройти ложь». Теодор улыбнулся, поняв, почему Эллиноя рассердилась. Она определенно понимала, насколько чрезвычайна эта ситуация, и насколько важны его слова. Однако доверие и привязанность, которые она испытывала к нему, были сильнее, и Эллиноя доказала это, поступив таким образом. Тиа оценил жест ее доброй воли и поднял руки. Хлоп-хлоп. Два спорящих высших эльфа тут же повернулись к нему. Он был благодарен Эллиной за ее доверие, но также он понимал позицию Эльфхейма и Наи. Однако информация, которую он хотел произнести, была получена прямиком от жадного гримуара, Глоттани. А подлинность слов Глоттани была более достоверной, чем любые справочники и летописи. Скорее, Тиа был даже рад последовать этой просьбе. «Я сделаю, как просит Ная». Затем он вызвал Митру и взял ее к себе на руки. Элементаль облокотилась на него, связав их чувства довольно естественным образом. Поначалу он слегка смутился потоку новых ощущений, но вскоре быстро справился с ним. Недаром он тренировался все последние дни. Теодору было уже совсем нетрудно поддерживать нейронную связь с Рататаскром, говоря одновременно и в нем, и в реальном мире. И вот, он начал свой рассказ. Огонь, который сжег первоначальные древа мира, Левитайн, теперь выглядит как великан, но если он будет продолжать поглощать лес такими темпами, то скоро перейдет в новую форму. Согласно книге, это живое существо, которое растет от поедания деревьев. Маги, которые всегда были одержимы знаниями, сосредоточились так сильно, что забыли даже моргать, в то время как высшие эльфы убедились в истинности его слов. Два из трех государств, поддерживающих баланс северного континента, на данный момент целиком и полностью зависели от молодого мага. А еще нужно принять к сведению следующее. Когда все обратили на него внимание, Теодор поднял руку, показав всем присутствующим пять пальцев, после чего заявил: «Пять дней. Если за это время мы не сможем уничтожить Левитайн, северный континент будет разрушен». Глава 107. «Навстречу шторму», часть 1. После этих шокирующих слов последовала дискуссия, которая во многих отношениях выдалась конструктивной. По мере получения ответа на некоторые вопросы, постепенно начал формироваться план. Проблем оказалось настолько много, что Теодор явно не смог бы их решить, если бы думал обо всем сам. После обсуждения, которое было одновременно и коротким, и долгим, в зале заседания осталось лишь два высших эльфа. «Эллиноя, ты будешь?» Подняв чайник, спросила Люмия. «Ах, да, спасибо». Чашка Эллиноя начала наполняться горячим чаем. Когда две трети емкости было заполнено, Эллиноя осторожно поднесла свою чашку к губам. Люмия и Эллиноя были высшими эльфами. Тем не менее, Эллиноя была еще молодой, и пока не прошла церемонию, в то время как Люмии было уже много лет. Таким образом, Эллиной было слегка неловко в ее компании. Отхлебнув из своей чашки, Люмия игривым тоном произнесла: «Между прочим, разве он не настоящий джентльмен, этот Теодор? Кхек-кхек-кхек». Как только Люмия упомянула его имя, Эллиноя тут же закашлялась. Подумать только, помимо Алисы теперь эту тему подняла еще и Люмия. Это было настолько удивительно, что Эллиноя даже забыла о сохранении спокойствия на своем лице и тут же отвернулась, пытаясь скрыть свои раскрасневшиеся щечки. Однако высший эльф решила не останавливаться на достигнутом. «Ах, я думаю, это немного грустно. Ты здесь уже полгода, но все еще думаешь о нем чаще, чем о нас. Разве Ная не плачет прямо сейчас? Нет, Че, что ты такое? Эх, неужели ты думаешь, что я не понимаю? Было время, когда во мне тоже горел огонь страсти, так что я полностью поддерживаю тебя. Спасибо». «Нет, все не так». В конце концов, Эллиноя покачала головой, окончательно смутившись. Как высший эльф, которому впервые довелось испытывать такие сильные и странные эмоции, Эллиноя с трудом поддерживала свое самообладание, столкнувшись с таким типом трудностей. Люмия уже проходила через подобное, а потому ей легко было говорить на эту тему. Зная об этом, Люмия мысленно улыбнулась, вспоминая молодого человека, который недавно сидел в центре стола. Молодой человек, в столь юном возрасте проявивший свои навыки, вне всяческих сомнений был привлекательным. Чтобы такая страсть возникла по отношению к человеку, тем не менее, он определенно отличается от других. В свои 20 лет Теодор едва успел вступить во взрослую жизнь, но уже выражал свое мнение опытным людям, которые были во много раз старше его. Более того, он заставил восхититься собой даже мудрую Наю. Было вполне очевидно, что Теа обладает героическим характером, который занесет его имя в скрижали истории. Если бы Люмия была на 100 лет моложе, то огонь страсти вполне мог бы загореться и в ней. «Боже, у меня действительно проскочила эта мысль. А, ничего. На мгновение я забыла про свой возраст». Сидя перед недоумевавшей Эллиной, Люмия снова подняла чайник. Если бы Эллиноя могла читать мысли Люмии, то ей пришлось бы сейчас проявить бдительность и сдержать поток своего воображения. Однако девушка, сидящая рядом с ней, была отвлечена другим. Люмия уже давно стала красивой женщиной, а потому была серьезным соперником для Эллиной. Тем не менее, к счастью, в этом помещении от Эллиной не веяло холодом. Сделав несколько глотков чая, Люмия произнесла слова, пронзившие сердце Эллиной. «Ты хотела сразиться с ним? Да, я тебя понимаю, но в этой ситуации правильным выбором является Алукард, а не мы». Способности высших эльфов в Великом Лесу были ошеломляющими. В дополнение к использованию маны по своему собственному усмотрению, они могли временно вызывать правителя элементалей, которые давно исчезли из материального мира. И таких, как они, было всего лишь 6. Даже если бы Андрас и Милтор объединились, никто не смог бы гарантировать их победу в Великом Лесу. 6 высших эльфов были силой, призванием которых была защита всего эльфийского народа. Однако высшие эльфы не были арвами, а потому их способности были весьма ограничены. «Ты еще плохо обращаешься с Рататаскром и не можешь вызвать правителя элементалей. Кроме того, Алиса и Алукард уже выдвинулись. Наша задача – помочь им отсюда». «Да, я понимаю. Вместо беспокойства ты должна заняться их благословлением, Эллиноя», – произнесла Люмия, а затем, схватив ее дрожащую руку, ласково прошептала: «Наш лес, родители и тот, о ком ты думаешь, мы должны пожелать им удачи». В то же время Теодор, как и планировалось, выдвинулся в группе Элукарда, который продемонстрировал потрясающие навыки и как руководитель, и как проводник по лесу. Деревья и земля расступались, создавая прямой путь через густой лес. А когда они добавили ко всему прочему еще и заклинание смазки, фью-у-у, шесть компаньонов быстро скользнули вперед. Им не нужно было шагать, и они двигались со скоростью, которая превосходила любую, даже самую быструю, взрывную повозку. Маг из Белой башни, разработавший этот метод, скользил вперед со смертельно бледным лицом. Возможно, этот способ станет новым витком в развитии магии ветра. «Послушай», — сказала Лукард, скользя рядом с Тя. «Да, чем могу служить? Тебе ни к чему разговаривать с таким завышенным уважением. Публичные переговоры — одно дело, но ты — спаситель Иллиной. Нет, твоей помощи даже в этой ситуации достаточно, чтобы назвать тебя нашим другом». Теодор нервничал. Он участвовал в кампании по подавлению Левитайна, пытаясь предотвратить глобальную катастрофу, но также он мог получить от этого и некоторые преимущества. В отличие от поклонения смерти, гримуара с черной магической силой, этот легендарный гримуар Тя вполне мог поглотить. Если бы он это сделал, то мгновенно бы пробился сквозь стену 6-го круга. К сожалению, действия Тя не несли в себе исключительно филантропический характер, как предполагала Лукард. Словно понимая, что на сердце у Тя, Лукард сделал паузу, после чего добавил: «Прежде всего, тебе следует знать о текущей ситуации. Алиса, которая выдвинулась к пункту назначения согласно плану, столкнулась с Левитайном и вызвала правителя элементалей ветра, создав вокруг него вакуум. И каков результат? Он неплох. Лесной пожар успокоился, а продвижение великана значительно замедлилось. Прискорбно, что мы не смогли полностью его остановить, но распространение пламени существенно сократилось. Советы Глоттани, как и следовало ожидать, были действенными». Выслушав доклад Лукарда, Тя кивнул. Пламя, которое испускало тело Левитайна, представляло собой силу, превосходившую правила материального мира. Тем не менее, кое-каким законам горения оно все-таки подчинялось. Если эльфы будут поддерживать вокруг него вакуум, то ущерб не будет таким большим. Конечно, сам по себе этот метод вовсе не был полноценным решением возникшей проблемы. Вакуум лишь замедлял скорость, с которой великан поедал окрестности. Рано или поздно огонь испепелит всю растительность и через 5 дней перейдет в третью форму. И вот тогда он возродится как истинный огонь разрушения, сжигающий все на своем пути. Цель Лидии Теодора применить вакуум заключалась в том, чтобы его остановить, а затем нанести удар всеми силами. Однако это была не единственная новость, которая последовала от Лукарда. «Что, вы серьезно? Извини уж, но так оно и есть». Лицо Теодора застыло. Когда он начал свой рассказ о Левитайне, он сказал им, чтобы интоидриады обязательно отступили. Однако только что он получил известие, что лесные жители отказались выполнять этот приказ. Это было так неожиданно, что на его лице появилось выражение полного непонимания. Впрочем, скоро Теодору разъяснили причину такого неадекватного поведения. «Благодетель, менталитет энтов и дриад отличается от эльфийского», — произнес Эдвин. «Менталитет? Да, для них великий лес — это не просто место для жизни. Для эльфов лес был их домом и основой их процветания. Сама суть эльфов состояла в том, чтобы жить в гармонии с животными и растениями. Однако эльфов некорректно было даже сравнивать с энтами и дриадами. Дриады — феи, рожденные от деревьев, в то время как энты сами были деревьями, которые накапливали в себе ману великого леса. Для них лес был их семьей, соседом и другом. Таким образом, несмотря на то, что они понимали нецелесообразность своих действий, они не могли отступить. Умирая в пламени Левитайна, они продолжали сражаться, бросая камни и поливая его ядом. Несмотря на то, что сопротивление было бессмысленным, дриады и лесные жители отказались отступать. КХРРР. Теодор бессознательно стиснул зубы. Черт, если он продолжит поедать дриад и энтов, мутация может произойти быстрее, чем ожидается. Как только это произойдет, нам конец. Феи и деревья, преисполненные духовностью великого леса, были похожи на богатую питательными веществами закуску. Энт ценился куда выше, чем обычное дерево, а дриады были для него словно витамины. Более того, несмотря на то, что лесные жители уважали авторитет высших эльфов, они не являлись их подчиненными, а потому не были обязаны неукоснительно выполнять подобные приказы. «А Лукард, сколько нам еще осталось до пункта назначения? Мы уже 2 часа в пути», — спросил Тя, вовсю шевеля мозгами. «Скоро будем на месте, будьте готовы». В тот момент, когда Лукард ответил, Теодор почувствовал, что падает, и едва успел восстановить равновесие. 6 магов, 1 высший эльф и 1 эльф-воин достигли пункта назначения приблизительно спустя 2 часа. При этом ни у одного из них не тряслись руки, что служило доказательством крепости их нервов. Какой ужас, сколько деревьев! Нахмурившись, пробормотали компаньоны, глядя вперед. Солнце все еще было высоко, когда их взглядом предстало красное зарево. А ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как Левитайн начал свою деятельность. С Алукардом и Эдвином впереди, 8 компаньонов осторожно начали приближаться к горящим деревьям. Жарко. Они не прошли даже 100 шагов, как уже были насквозь пропитаны потом. К тому времени, когда группа продвинулась на 200 шагов, они увидели масштабность разрушений. Как только они прошли 300 шагов, на них стал сыпаться пепел, а под их туфлями начали хрустеть обуглившиеся остатки того, что раньше было лесом. На 500-м шаге группа вышла к самому месту действия. Они были на восточной границе леса, где шла жесточайшая битва. Ох-ох, камни. Бросать. Огромные деревья, в десятки метров высотой, двигались вперед, словно человеческие руки. Их ветви опускались к земле, хватали камни и бросали их вперед. Подобная сила была эквивалентна катапульте. Любой крупный монстр превратился бы в безжизненную груду мяса, если бы в него попал такой камень. Это был настоящий камнепад, вызывавший такой грохот, что хотелось немедленно прикрыть руками уши. Это была сила хранителей леса, его исконных жителей. Некоторые люди замерли, восхищаясь этим зрелищем. Однако Тиа тут же подбежал к ним и прокричал: «Прекратите это и отступите прямо сейчас. Камнями здесь не помощь. Человек, твоя команда. Не следовать». Грозно прорычало огромное дерево, которое, очевидно, было лидером энтов. То же самое можно сказать и о дриадах, которые плавали над их головами и сообщали о позиции противника. Маленькие формы, напоминавшие собой сгустки из голубой маны, уставились на Тиа. Они могли почувствовать благодать, исходящую от высших эльфов, но они не стали бы слушать людей, которые в основном вторгались в их леса и вредили им. Благодаря тому, что рядом с Тиа стоял один из высших эльфов, ему повезло, что они не напали на него, но ни о каком сотрудничестве даже речи не могло идти. «Остановитесь, старейшина, мы пришли, чтобы помочь вам». Алукард и Эдвин попытались было вмешаться, но дриады и энты продолжали сражаться. Они совершенно не заботились о том, что жар поглощал их тела. Лесные жители, очевидно, считали своим долгом броситься прямо в пасть Левитайну. Неужели придется убирать их отсюда силой? Эта задача не была невыполнимой. Он хотел избежать ненужного потребления энергии, но это было лучше, чем продолжать кормить огненный гримуар. В дальнейшем это может вызвать определенные проблемы, но на данный момент его главным приоритетом было преодоление этого кризиса. Когда Теодор пришел к такому выводу, вокруг его рук мелькнула магическая сила. Другие маги, быстро это заметившие, тут же напряглись. Это было молчаливое согласие их готовности в любой момент присоединиться к нему. Однако Тиа и не пришлось ничего делать своими руками. Привлекло их внимание нечто другое. Это был звук древнего элементаля, митры, выскользнувшей из сухой земли. Хонь. Увидев бутон мирового древа, Алукард воскликнул, в то время как Эдвин забеспокоился о том, стоит ему поклониться или сейчас не самое подходящее время. Любопытство магов преодолело их напряженность, а Сильвия незаметно помахала Митре ручкой. А в следующий момент, буду-ха-ха, с тяжелым ударом лидер энтов рухнул на колени. Глава 108. Навстречу шторму. Часть 2. Старейшина энтов был не единственным, кто упал на колени. Остальные тоже согнули свои ветви и корни, заменявшие им конечности, и опустились на землю. Теодор немало удивился этому неожиданному поведению, поскольку другие тоже начали падать подобным образом. Будум, будум, этот звук раздавался всякий раз, когда гигантское дерево опускалось на землю. Вскоре вся окрестная область, которая минутой ранее была воплощением хаоса, быстро успокоилась. Дриады, которые угрожали Тиа своей маной, больше не смотрели на него свирепыми взглядами и вежливо поклонились, словно были слугами, приветствующими короля. Теодор, стоя по центру всего этого, смущенно осмотрелся и вскоре кое-что заметил. «Эти парни, они кланяются не мне», направление было несколько иным. Тиа проследил за их взглядами и обнаружил, что они не отводят глаз от Митры, которая оглядывалась по сторонам с изумленным выражением лица. Он не знал почему, но ему казалось, что бутон на ее голове сегодня выглядит несколько иначе. Когда Теодор его увидел, то все понял. Одновременно с этим просветление получил я Лукард, который в восторге воскликнул: «Действительно, это из-за семени Древа Мира. Люди этого не знали, но в текущую эпоху семена Древа Мира больше не могли прорасти. Плотность маны была в несколько раз меньше, чем в эпоху мифов, и чистота крови Арвы стала не такой, как прежде. Кроме того, было множество элементов, которые мешали росту Древа Мира. Даже если бы все оставшиеся высшие эльфы континента объединили свои силы, они не смогли бы вырастить второй Игдрасиль. Поэтому-то они никогда даже не рассматривали возможность посадить еще одно Древо Мира. В свою очередь, давным-давно позабытая Мать-Земля, Митра, была чем-то вроде сосуда. Это означало, что Митра могла вырастить семя Древа Мира, правителя всех деревьев на Земле. Таким образом, естественно, что инты и дриады, будучи древесными расами, не могли противостоять ее присутствию. Для них Митра была существом, которому они обязаны были служить. Хень, хунь. По иронии судьбы, вовлеченная Теодором сторона вообще не понимала, что происходит. Теа быстро взвесил ситуацию и мысленно обратился к Митре. Первоначально, дриады и инты были неуступчивыми созданиями, которые противились любому принуждению, но сейчас история складывалась иначе. Впрочем, если бы ситуация решилась без применения насилия, это было бы всем только на руку. И Теа имел все средства сделать это возможным. Митра, Дя, тут же обернулась к нему круглолицая девочка. Можешь сказать тем, кто стоит на коленях, чтобы они ушли в лес. Если ты это скажешь, они, вероятно, послушаются. Яною. Затем она повернулась к деревьям, покорно преклонившим колени, и преисполненным восхищения голосом воскликнула: «Ви, встать!» Инты тут же начали подниматься, отчего земля затряслась, а окрестный пейзаж превратился в лес. Затем инты ответили своими низкими голосами, ожидая дальнейших инструкций Митры. «Как прикажете, мы следуем вашим указаниям. Что дальше?» Затем Митра указала на противоположную сторону леса и коротко прокричала: «Тюда, иди!» Происходящее было настолько немыслимым, что могло показаться наваждением. Инты и дриады, которые неоднократно отказывались слушать приказы и просьбы высших эльфов, без малейших колебаний пошли в указанном направлении. Они прошли мимо груд камней, которые они бросали несколькими минутами ранее, и двинулись в сторону густого леса. Члены делегации с отрешенными лицами смотрели им вслед. Теодор испытывал гордость за Митру, которая тоже была в восторге от того, что смогла решить проблему. После того, как лесные жители отступили, группа наконец приблизилась к тому самому горящему горизонту. Деревья, находившиеся вблизи этого нестерпимого жара, уже обуглились или превратились в пепел. Если бы группа не воспользовалась защитными заклинаниями, то горячий воздух уже спалил бы изнутри их легкие. Кроме того, дым, пепел и жар сильно затрудняли видимость, из-за чего дальше, чем на 10 метров, уже ничего не было видно. «Ух ты, наконец-то мы встретились!» — воскликнула высшая эльф Алиса, чьи золотые волосы развивались по ветру. Складывалось такое впечатление, что она действительно была рада их видеть. А когда она увидела Теодора, то и вовсе разразилась целой тирадой. «О, привет! Я хотела бы сказать добрый вечер, но разве он не слишком яркий и жаркий для этого? В любом случае, рада тебя видеть. Это ведь ты, тот мальчик, который свел с ума нашу Эллинею. Так, я сделала все, как ты просил. А ну-ка скажи, я правда все хорошо сделала?» «Да, очень хорошо». Ситуация совершенно не располагала к болтовне, но Алиса просто не могла пойти против своей разговорчивой природы. Теодор, одним ухом слушая эльфийку, оценил ситуацию. «Он примерно в 100 метрах отсюда, да уж он намного больше, чем я думал». Начиная с того места, где располагались Алиса и группа, начиналась область вакуума, которая охватывала примерно 100 метров в радиусе. Данное пространство было создано плавающим в воздухе правителем элементалей ветра, Сильфидом. Внутри него ничто не могло гореть, однако даже этот метод не был эффективен на все 100%. Это всего лишь должно было купить определенное время, чтобы Левитайн не перешел в третью форму. В этом пространстве огонь не мог распространяться, и сгорали лишь те деревья, которые находились в непосредственной близости от огненного великана. Другими словами, максимум, что мог сделать вакуум, выиграть немного времени. «Алиса, как долго ты сможешь его поддерживать?» «Умэм, минут 10-15, больше, будет трудно». «Ясно». Высшим эльфам помогала мана великого леса, но и она не была бесконечной. Алиса использовала силу Сильфида уже в течение нескольких часов, дожидаясь прибытия группы. Она пыталась говорить совершенно беззаботным голосом, однако ее лоб и шея уже блестели от пота. Если бы она расслабилась хоть на мгновение, то потеряла бы сознание и упала. Потребление энергии для поддержания вакуума было просто огромным. Тем не менее, после Алисы в бой должна будет вступить группа Теодора. Наряду с шестью магами, в их распоряжении были еще один высший эльф и хранитель. Осознавая, насколько тяжелое бремя на нем лежит, Теа заставил себя выровняться и прокричал: «Тогда пройдемся по нашему плану еще раз». Чтобы победить Левитайна, им нужна была четко продуманная тактика и слаженность. Если даже один из них выпадет из общей цепочки, то кто-то другой умрет, расплатившись своей жизнью за ошибку своего напарника. Поэтому Теодор и решил в последний раз повторить то, что уже неоднократно проговаривал. Левитайн не может быть уничтожен обычными атаками, но это не значит, что ему вообще никак нельзя навредить. Атаки могут быть несмертельными, но они будут потреблять энергию, которая хранится в Левитайне. Поэтому наша основная цель – максимально уменьшить накопленную им энергию. Согласно пояснению Глоттани, в текущую эпоху нет способов, позволяющих полностью уничтожить Левитайна. Архимаги, которые могли бы уничтожить его вторую форму, остались лишь в качестве упоминаний в исторических справочниках. Однако существовал кое-какой метод, позволяющий его подавить, и Глоттани лукавым голосом поведала его своему пользователю. Первым начинает сэр Эдвин, следом атакует Сильвия. Сильвия, стоявшая на самом дальнем конце линии, кивнула и крепко схватила свой белый посох. Тактика Теодора основывалась на том, что магические заклинания будут накладываться на цель последовательно, поскольку не имело смысла концентрировать все атаки сразу, если противника нельзя было убить. Затем продолжаем атаковать в оговоренном порядке, при этом подстраховываем друг друга в том случае, если кто-то замешкается. По возможности используйте свою самую мощную разрушительную магию, чтобы не дать этому парню собраться с мыслями. За дальние атаки отвечают эльфы. Оба эльфа понимающе кивнули. Алукард мог вызвать правителя водных элементалей, в то время как стрела Эдвина могла уничтожить 1000 человек. Теа хотел бы сохранить мощного водного элементаля, чтобы у них оставался хоть какой-то козырь против третьей формы, но если он будет чересчур экономить на силах, то может допустить ошибку и, в конечном итоге, проиграть. Поэтому все восемь компаньонов тут же стали на свои места, приготовившись к бою. Некоторые принялись отрабатывать поочередную активацию заклинаний, в то время как другие проверяли наличие зелья и циркулировали свою магическую силу. Большинство присутствующих здесь людей были ветеранами, и даже менее опытная Сильвия обладала вполне достаточной сноровкой, чтобы действовать наравне со всеми. И вот, вскоре наступило то время, которое они ждали. Сейчас, наконец, Алиса достигла своего предела и отпустила правителя элементалей ветра, позволив гигантской волне жара обрушиться на них. Ху-у-у-у. Прямиком в их лица дунул разгоряченный ветер, а почва под ногами начала чернеть. Пламя выжигало землю до такого состояния, пока на ней не оставалось ровным счетом ничего. Все, что видела группа, это клубящийся черный дым, полностью блокирующий видимость. Ничто не смогло бы выжить в центре этой жары. «Сгинь!» — воскликнул разъяренный Эдвин, спустив тетиву. «Бжу-у-у!» В сторону горизонта устремился ливень стрел. Мощнейший порыв ветра сдул весь дым с участка диаметром в несколько сотен метров, раскрыв тем самым эпицентр катастрофы. «Гру-ру-ру-ру!» Земля вздрогнула, и в воздух поднялось облако пыли. Даже самые мощные монстры не смогли бы выдержать удар такой мощи, и были бы мгновенно превращены в решето. От стрел грянули ударные волны, изрядно потрепав одежду группы. Последствия разрушительной силы Эдвина были просто ошеломляющими. Магическая атака, наполненная убийственными намерениями эльфа-мастера, могла опустошить целый городской район. Однако смысла в этом было мало. Пламя завихрилось. Сила, которая до сих пор была скована вакуумом, сожгла сам воздух и растопила остатки всего, что находилось в округе. Неизвестно, спровоцировала ли Левитайна атака Эдвина, или что-то другое, но огненный великан тут же повернулся к группе. «Он идет», — донесся чей-то вскрик. «Сильвия!» — машинально прокричал Теа, игнорируя боль в голове. Он верил в Сильвию и других магов, но людям редко когда приходилось сталкиваться с подобной подавляющей мощью. Теа впитал в себя опыт Альфреда и прошел сквозь битву с Супербией, а потому не был ошеломлен этим давлением. Тем не менее, само присутствие Левитайна превосходило человеческое воображение. Вскоре после этого великан двинулся прямиком к ним, каждым шагом преодолевая огромные промежутки пространства. Мастер холода и мир. Врожденный талант позволил Сильвии активировать заготовленную магию льда, даже в шокированном состоянии. Вихрь, кружащийся вокруг Сильвии, быстро уменьшил высокую температуру и обнажил свои ледяные клыки, словно монстр высотой в 100 метров. Это была морозная вьюга, которую не пережили бы даже монстры, привыкшие к лютому холоду. Малая сила, вьюга. Сильвия была волшебницей 5-го круга и уже близилась к 6-му, а потому ее самое мощное заклинание тут же поглотило огненного великана. Занавес сражения с гримуаром легендарного класса, Левитайном, был поднят вместе с ударом юного таланта Синей Башни. Глава 109. Навстречу шторму. Часть 3. Бжж, бжж. Пламя, охватившее землю, замерзло. Изначально вьюга была продвинутой магией 7-го круга, а потому диапазон вьюги Сильвии был серьезно уменьшен. Все, что осталось от базового эффекта, снизилось до радиуса в 10 метров. Однако в диапазоне этих 10 метров Сильвия превосходно воспроизвела заклинание 7-го круга. Даже пламя Муспельхейма на мгновение застыло во льду. Хайнц, через 2 секунды. Тем временем, Теодору удалось предсказать ситуацию раньше, чем кому-либо другому, и он указал на следующего мага, который должен был выпустить заготовленное заклинание. Тактика групповых сражений была больше присуща рыцарям, нежели магам, но даже им не просто было без специальной подготовки держать свои руки и ноги так, чтобы не мешать стоящим рядом воинам. Единственным, кто мог уловить нужное время, а затем довести это до сведения остальных, был Теодор, который пробудил свои сверхъестественные чувства. Старший маг Белой Башни, Хайнц, мгновенно отреагировал на это указание. «Разразись, буря, плени врага, вихревое заточение». Через 2 секунды огненный великан начал прорываться сквозь толстый слой льда, но тут же попал в бурю, не успев даже почувствовать свое освобождение. Это было заклинание ветра 6-го круга. Вихревое заточение окружило великана, сковав его на месте. Тя читал, что даже такие высокоранговые монстры, как циклопы, не смогли бы вырваться из вихревого заточения. Все их попытки выбраться приводили бы к тому, что они погружались в него еще сильнее и разрывались на куски лезвиями из ветра. Однако этого не хватило, чтобы остановить Левитайна. Ду-ру-ру-ру, ду-ду-ру-ру. Внутри вихря раздался громоподобный рев, и вихрь начал гореть, когда в него врезались 2 огромных кулака. Во все стороны грянули случайные выбросы раскаленного ветра, а также несколько молний. Силы заклинания было недостаточно, а потому огненная мощь, которая уже превысила мастерский уровень, в конечном итоге уничтожила вихрь. Однако огненный великан не видел, что происходило у него под ногами. Алсен, земля, возьми это нечестивое творение в свои руки. Земля внезапно разверзлась и стала могилой для монстра. Сухая почва похоронила его в себе быстрее, чем пламя успело расплавить глину с черноземом. Правда, давление было недостаточно мощным, и для огненного великана это было не более чем попытка схватить его за лодыжку, а потому в конце концов он выполз из-под земли. 30 метров на 6 часов, через 2 секунды, отдал очередной хладнокровный приказ Тя. Огромный айсберг упал прямиком с неба и без малейших погрешностей погрузился прямиком в тело Левитайна. Кусок льда был размером с дом, из-за чего пламя не могло мгновенно растопить его. К тому времени, как великан справился с айсбергом, было готово уже следующее заклинание. Орду, через 3 секунды. Возле головы огненного великана произошла серия ветряных взрывов. 46 метров на 10 часов. Сверху посыпались ледяные стрелы, разорвав огонь на куски. Цепочка магических атак шла безостановочно. Как только чья-то магия обрушивалась на великана, следом шел новый удар. Бессмертный Левитайн едва мог двигаться. 2 эльфа наблюдали за совершенной цепью атак и неосознанно чувствовали ужас. Сила каждого заклинания, которая могла остановить огненного великана, попросту обескураживала, но самой необыкновенной была способность человека, руководящего на этом поле боя. Без тебя эта цепь разорвалась бы намного раньше. Удивительно. Разве это не похоже на способность предвидения, или нечто наподобие предсказания, основанного на опыте? В любом случае, это не те способности, которым можно обладать в столь юном возрасте. Да, я тоже так думаю. Данная техника включала в себя понимание, просчитывающее ситуацию на несколько ходов вперед, а также тактическое мышление, позволявшее сфокусировать удар в правильном месте. Теодор довольно умело действовал в той сфере, которую можно было постичь лишь спустя десятки лет, проведенных на поле боя. Несмотря на это, он совсем не знал, насколько нелепы и абсурдны его действия. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы максимально помочь своим союзникам, вычисляя расстояние и секунды для нанесения ударов по врагу. «Черт, мы уже здесь», — подумал Теодор, оглянувшись по сторонам. Те, кто ничего не понимал, могли подумать, что маги безоговорочно доминируют в данном сражении, но это было не так. В разгар этих яростных атак группу медленно отталкивало назад. При скорости 3 шага за 10 секунд, им приходилось отступать примерно на 5 метров в минуту. Кроме того, эти циклические атаки не могли поддерживаться вечно. Будет слишком опасно, если они не достигнут своей основной цели в течение следующих 30 минут. Теа вспомнил совет Глаттани, прозвучавший в его голове. Несмотря на то, что Левитайн, гримуар, он не наделен интеллектом. Он руководствуется инстинктами во имя своих собственных целей, но при этом все его действия должны соответствовать определенным правилам. Правила, вот его слабость. Третья форма Левитайна была всего лишь переходным этапом для преобразования в четвертую форму. Задачей третьей формы было сжигание всего, что только можно было сжечь. Вот почему третья форма являла собой пламенный шторм. Однако что произойдет, если вторая форма не сможет получить требуемую еду и будет постоянно разрушаться? Примерно через 15 минут Левитайн дал ответ на этот вопрос. Никто не знал, кто заметил это первым, так как группа людей, постоянно забрасывающая своего врага магией, была крайне чувствительна к любым изменениям их цели. В конце концов, их целью был огненный великан, который мог мгновенно растопить любой металл. И вот, огненный великан внезапно перестал бороться с магами и свернулся в клубок. Он стал похож на куколку, ожидавшую вылупления чего-то нового, а потому наблюдавшие за ней внезапно почувствовали сильную тревогу. Эдвин осторожно положил стрелу на тетиву, а Теодор почувствовал, как по его спине пробежала волна ужаса. Смерть. Магия защиты была бесполезной, поскольку каждое существо, ставшее у него на пути, умрет. Как только эта реальность появилась в голове Теа, он тут же воскликнул. «Алукард, они бы умерли, если бы не совет Глаттани, если бы Теа заранее не объяснил это в зале заседаний, и если бы в этом месте не было Алукарда, сущая мать воды, Эльмары». Немедленно отозвался Алукард, повинуясь зову Теа, который был близок к крику. Также они смогли выжить благодаря тому, что Алукард сумел осознать, насколько опасна третья форма. Отсутствие еды значительно уменьшало силу Левитайна, но даже в таком состоянии это творение не было чем-то, чему могли противостоять маги, которые не достигли уровня мастера. «Вызвали», — быстро откликнулась элементаль воды. «Если бы они находились не в этом пекле, то группа мгновенно приняла бы настоящий душ, а земля стала мокрой». И вот, даже не поздоровавшись с ней, Алукард мгновенно закричал: «Защити нас от могучего пламени, лесное дитя, я выполню твою просьбу в соответствии с контрактом», — ответил бестелесный голос. Как только Эльмары заговорила, вокруг группы обернулся синий щит. Это была душа элементаля, управлявшего всей водой. Правда, он мог выдержать только один или два раунда против заклинания 7-го круга Инферно. Поэтому было неизбежно, что компаньоны все равно подвергнутся кое-какому воздействию. А секунду спустя на них обрушился настоящий ад. Звуков не было. Казалось, жар выжег даже их. Затем блеснула яростная вспышка света, которая грозила сжечь сетчатку глаз. Из глаз Теа вытекло несколько кровавых слез, и он едва мог смотреть вперед. Помимо света, в щит проник и жар Муспельхейма. Это было настоящее чудо, что они могли даже дышать. Правитель элементалей воды был их единственным спасательным кругом. «Настоящее безумие», — пробормотал Теа, едва оправившись и взглянув перед собой. Остальная группа заметила разницу в обстановке лишь через несколько ударов сердца. Они огляделись по сторонам и поняли, что их окружает лишь яркий свет и белая зола. Это нельзя было охарактеризовать как ужасное зрелище. Это был в буквальном смысле самый настоящий ад. Ничто живое не могло выжить в этой горящей земле. Воздух, вода и все остальное, необходимое для выживания, попросту исчезло. Единственный комфорт предоставляла оставшаяся растительность где-то далеко на горизонте. Если бы ему на глаза не попался этот зеленый цвет, то он бы действительно подумал, что миру пришел конец. Теодор сумел успокоиться раньше остальных и подумал: «Ну вот, как мы и ожидали». Будучи гримуаром, который ел гримуары, Глаттани не могла съесть книгу, которой не было в этом мире. Таким образом, невозможно было уничтожить огненного великана, вторую форму Муспельхейма. Сколько бы раз он ни разрушался, пламя будет продолжать вспыхивать вновь и вновь, и те, кто не обладал богоподобным уровнем, не смогут ему противостоять. Однако, начиная с третьей формы, у Левитайна появлялось тело. От того места, где стоял Тиа, требовалось чуть более 20 шагов, чтобы добраться до центра этого пылающего ада. Светящаяся бусинка. В 20 шагах от него сверкала белая бусинка. Это был проход, соединявший материальный мир с Муспельхеймом, реальностью гримуара. И вот, Теодор наконец увидел тело Левитайна и сделал шаг вперед. Ивща-ща-ща-ща. Ак-ха-ха. Как только Тиа сделал шаг, его кожа покраснела. Несмотря на щит правителя элементалей воды и защитное заклинание 5 го-круга, человеческая плоть не могла противостоять этой жаре, особенно если человек не был мастером меча или магом эквивалентного уровня. Возможно, Теодор каким-то образом смог бы пережить 10 шагов. После этого его плоть должна была сгореть, кровь высохнуть, а кости превратиться в труху. Именно по этой причине Теа нужно было продолжать бой в одиночку. У него произошел бессловесный разговор с остальными. Кто-то увидел, что он сделал шаг вперед и подумал, что нужно срочно пересмотреть это решение. Кто-то предоставил ему магию защиты, несмотря на то, что это было бессмысленно. Сильвия попыталась догнать его, но ее вовремя схватил маг из синей башни, в то время как Эдвин опустил свою голову, словно извиняясь за то, что он больше не в силах помочь. Сила эльфа-мастера стала крайне слабой в пространстве, в котором были неэффективны даже элементали высшего ранга. Обменявшись взглядами со своими товарищами, Теа повернулся вперед. «Еще нет, еще немного, я смогу выдержать это». Он сделал один шаг, а затем еще один шаг. От жара его кожа покрылась волдырями, но подобное воздействие не могло его убить. Его дисциплинированное тело и разум могли перенести эту боль. На пятом шаге его красная кожа была сожжена, и начали гореть его мышцы. А затем Теодор достал свой козырь. Шу-ух! Из татуировки на правой руке появился изумрудный свет и обернулся вокруг всего его тела. Национальное достояние – Умбра. Сокровище, которое предоставляло его владельцу свои способности, в том числе флюидизацию. Умбра обладала способностью игнорировать физические атаки, а потому Теа мог справиться с этой жарой. Итак, после первых 5 шагов тело Теодора стало прозрачным. Однако он не полностью избавился от воздействия жара. Ха! Это вне законов физики. Пламя Муспельхейма наносило урон даже духам. Теа сделал еще 7 шагов, после чего усилившийся жар начал разрушать его тело. Ему удалось пройти еще 8 шагов вперед. Однако, чтобы оказаться в диапазоне досягаемости языка Глаттани, Теодору требовалось сделать по крайней мере еще 3 шага. Это означало, что там его поджидает в 3 раза более сильный ад. Теодор действительно хотел прямо сейчас сбежать отсюда, но стиснул зубы и выстоял. Поехали. Если он не остановит Левитайна здесь, мир погибнет. Даже если против гримуара выступит некто неизвестный с трансцендентной силой, Эльфхейм все равно будет уничтожен. Возможно, лучше было бы и не начинать эту операцию, но Теодор понимал, что никогда не простит себя, если убежит, находясь так близко к концу. Теа сделал еще один шаг, когда он терпеливо пытался выдержать жару, которая, казалось, расплавляла его кости. Теа мысленно пожаловался на того, кого здесь не было. Он пожаловался на мастера Белой башни Орту, который заявил, что не будет участвовать в этой миссии по уничтожению. Глава 110. Навстречу шторму. Часть 4. Восточный горизонт пылал красными огнями. Возможно, это было доказательством того, что битва Теодора и Левитайна закончилась наступлением следующего этапа. Иногда языки пламени пронзали сами облака, в то время как весь лес был заполнен разрывающим на части жаром. Мастер Белой башни Орта сидел на пне перед небольшой хижиной и смотрел в пустоту. Его губы, прикрытые белой маской, внезапно зашевелились. В последней войне империя потеряла 2 мастеров меча. 3 и 6, они были жестокими противниками. Хоть голос Орта и был бесстрастным, он действительно так думал. Даже спустя столько лет у него все равно пробегали мурашки по коже, когда он вспоминал 3 го-меча. От рук этого человека погибли десятки старших магов. Нельзя было игнорировать и искусство владения мечом 6 го. Раны от его меча были настолько серьезными, что никогда полностью не заживали. Именно с тех пор Орта стал носить эту маску. Орта бессознательно дотронулся до своей маски и горько улыбнулся. Быстро же прошло 15 лет. Даже если маги и мечники достигли уровня мастеров, Им было тяжело прожить более 200 лет. Милтар и Андрас вели бесконечную череду войн, а потому их продолжительность в жизни была средней. Тем не менее, битва между магическим королевством и империей мечей продолжалась, и никаких предпосылок к ее окончанию пока что не было. Всегда находились люди, которые заполняли эти пустые места. «Что ж, на этом личные разговоры заканчиваются», — вставая, произнес Орта. Затем он повернулся в сторону хижины и уставился на нее. Нет, если быть точнее, он смотрел в пустоту. Орта был настороже, словно знал, что внутри кто-то есть. «Не хочешь показать себя, мастер меча?» Любой бы немало удивился, если бы стал свидетелем этой сцены. Там, куда смотрел Орта, не было ровным счетом ничего, за исключением лучей солнечного света и ветра. Даже мана здесь была стабильной. Но перво-наперво нужно было учитывать, что вокруг простирался великий лес, поэтому никто не мог избежать надзора Рататаскра. Замаскироваться в нем было невероятным подвигом даже для мастера Белой башни Орты, который мог использовать пространственную магию. В этот момент указательный палец Орты провел по воздуху линию. Ду-ду-мэм. Внезапно появилось пламя. Две силы столкнулись в пустом пространстве, вызвав ударную волну, которая прокатилась по земле и показала невидимую границу. Это не было совпадением. Орта нанес предупреждающий удар всего в шаге от того места, где располагалось укрытие. Одновременно с этим раздался шокированный голос. Как? Голос прозвучал словно эхо, не оставляя никаких следов, ведущих к своему источнику. Это было похоже на шепот в его ухе, а также на крик вдалеке. Таким образом, невозможно было найти владельца голоса, просто слушая его. Тем не менее, Орта был убежден в том, что видел, и не отрывал глаз от точки в двух шагах справа от того места, куда смотрел с самого начала. И вот пространство, в котором ничего не было, начало искажаться. «Я поражен. Ты действительно смотришь на меня?» В искаженном пространстве появился человек. Его лицо было скрыто маской, подобной Орты, но ее цвет был темно-черным, словно растворившимся во тьме. На поясе висел клинок, который был и не коротким, и не длинным. Это был одноручный меч, наиболее подходящий для людей худощавого телосложения. Как бы странно это ни было, но в эльфийском лесу стояло двое людей в масках. Когда напряжение начало расти, Орта спросил: «Три или шесть, ой, какой ты?» «Я не знаю, все ли мастера меча должны принадлежать империи, разве я не могу быть просто мастером меча, проходящим мимо?» «Как удобно», — нахмурился Орта, услышав шуточный ответ мужчины. Неопознанная личность, стоящая напротив него, вне всяческих сомнений являлась одним из семи мечей империи, но доказать это не представлялось возможным. Существование мастера, который не показывал себя внешнему миру, во многих отношениях вызывало раздражение. «Ты, тот, кто выпустил Левитайна, не знаю, о чем ты говоришь. Во время приема делегации ты освободил монстра и проник в самую глубокую часть Эльфхейма. Благодаря Левитайну ты получил возможность нацелиться на самое уязвимое звено эльфийского королевства. Твоя цель – убить высших эльфов». Человек вздрогнул от внезапно возникшей правды. Он не сказал ровным счетом ничего, но противник в одно мгновение раскрыл весь их план. Это прозрение было ужасным. Когда мастер меча закрыл рот, Орта понял, что это непреднамеренный знак согласия и что его домыслы оказались верны. В какой-то мере это все вполне неплохо организовано. Риск низкий, и нет ничего, что связывало бы это происшествие с Андрасом. Они упускают из виду возможную опасность, но в Андрасе, вероятно, не совсем понимали, что такое Левитайн. Если бы они это знали, то никогда бы не выпустили чудовище, которое могло сжечь все живое в материальном мире. Они практически наверняка уничтожили бы себя самих в этой последней попытке остановить королевство Милтар. В Андрасе просто подумали, что это план, который может нанести смертельный удар одновременно и по Милтару, и по Эльфхейму. Если бы Эльфхейм пал из-за Левитайна, это было бы хорошо. А даже если результат не будет таким катастрофичным, то это все равно нанесет огромный урон, и тем временем они смогут убить высших эльфов. В Эльфхейме, государстве, которое происходило из древа мира, высшие эльфы были центром внимания, а не просто символом. Для того, чтобы сохранить древо мира живым, необходимо было, по крайней мере, 4 высших эльфа. Если количество будет меньшим, то древо мира ослабнет и, в конечном итоге, засохнет. Если это произойдет, то под угрозу будет поставлено само существование Эльфхейма, игравшего определенную роль в войне между Милтаром и Андрасом. Кто? Что кто? Только идиот будет использовать нож, о котором мало что знает. Человек, который выпустил Левитайна и отправил тебя сюда. Я хочу услышать его имя». Однако мужчина лишь рассмеялся и покачал головой. «Я не знаю, о чем ты говоришь. И ты, разве ты в состоянии получить ответ?» «Ясно. Ну, я тоже кое-что понял», — произнес человек и протянул руку к своему мечу. «Вжу-у-у!» Меч, ощутивший руку своего хозяина, угрожающе вскрикнул. Взгляд мастера меча, скрытый за маской, стал острее, и ни в одном его движении больше не читалось легкомысленного отношения. Затем мужчина активировал ауру, которая являлась сущностью каждого мастера меча. Он не знал как, но его противник видел сквозь невидимость и понял весь их план. Это означало, что слишком рискованно было оставлять Орту в живых. «Ты должен здесь умереть». Сама плоть мастера меча содержала в себе смертельную силу. Падающие листья рассыпались в труху, соприкасаясь с окружавшей его белой аурой, а его меч мог пробить даже чешую дракона. Несмотря на то, что Орта мог в любой момент лишиться головы, он безо всякого страха выставил вперед руки. Число людей, которые были свидетелями схваток мастера Белой Башни, не достигало и 10. Под белой маской, закрывавшей его лицо, появилась странная улыбка. «Прошло уже много времени с тех пор, как я испытывал подобное напряжение. Это восхитительно. Ты так и будешь драться, верно?» Между двумя мастерами было всего 10 метров. Для мастера меча это было настолько короткое расстояние, что мало чем отличалось от полушага. Мужчина подумал, что его недооценивают, и под его черной маской вспыхнуло негодование. Поначалу у него было желание воздать должное врагу, но оно умерло после того, как его гордость была ранена. «Я знаком со слухами. Мастер Белой Башни, трус, который на поле боя без колебаний показывает свою спину. Кажется, ты и сам утверждал, что битва не твоя специальность, не так ли? Что ж, твои слова не ошибочны». «Да, тогда умри». Никаких предварительных действий не было. Его способность исчезновения удалила его из мира. Визуальные, слуховые, а также чувства осязания и обоняния. Все признаки его существования были стерты. Таким образом, все его атаки были похожи на удары из засады, и атаки спереди ничем не отличались от ударов со спины. Когда он протянул руку к шее своего противника, даже Мана никак на это не отреагировала. Бжу-ух! Вскоре после этого позиции двух мастеров изменились. Фу-фух! Брызнула красная кровь. Она выплескивалась из разорванной плоти и стекала по шее. Было вполне очевидно, что если бы атака была на несколько сантиметров ближе к цели, то поврежден был бы его мозг, а не ухо. «Хм, кажется, я немного заржавел с этой работой», — пробормотал Орта, глядя на мастера меча, чье ухо он отрезал. «Ты, как? Ну, ты сам только что об этом сказал. Моя магия извечно изучает пространство и время, поэтому я никогда не думал о сражениях, как о своей специальности». Из белой маски появился жуткий свет. «Это не моя специальность, но я никогда не думал, что отстаю в ней. Если бы кого-нибудь в Милтере спросили о самом великом волшебнике, то было бы названо имя Бландила Дрункуса. Если бы кого-то в Милтере спросили о самом могущественном маге, то прозвучало бы имя Вероники. Если бы кого-нибудь в Милтере спросили о самом загадочном волшебнике, то такой человек осторожно упомянул бы о мастере Желтой Башни. Вот почему мастер Белой Башни, Орта, был куда опаснее, чем кто-либо другой. Если он встречался с противником, которого не мог победить, то он просто убегал и убивал того, кто был ему по силам. Фактически, именно Орта лишил жизни 6 гомича в последней войне, хоть никто и не видел, как это произошло. Когда человек в черной маске понял этот факт, то покрылся потом, а Орта послал ему холодную улыбку. «Цена отсутствия ответа на мой вопрос высока. Даже не думай, что сможешь уйти отсюда со всеми своими конечностями». В глубине великого леса появилось второе поле боя.